о культуре. У меня есть вопрос, который я давно хочу выяснить. Почему церковь отвергает культуру и прогресс человечества? Я слышала, как один церковный критик яростно отвергал искусство. «Нам не нужно ничего знать, кроме Христа распятого», — говорил он. «У него везде запреты. Радио слушать нельзя, газеты читать нельзя и тому подобное. Вот вы пишете беседы, а ни разу не объяснили этот вопрос. У одного верующего я спросил об этом, а он ответил: «Читай Библию. В жизни даны радости. Почему их верующие отвергают?» Церковь Христа не отрицает ни культуру, ни прогресс человечества. Вопрос только в том, что можно считать культурой и прогрессом. Истинный христианин не отвергает радостей земной жизни. Он отвергает только греховные удовольствия, которые часто восстают на душу, как пишет апостол Петр. А это совсем другое. Верующие люди несут радость другим. Источник этой радости не только в вере во Христа, но в тех неисчислимых дарах, которые посылает людям Небесный Отец. Верно, есть христиане, которые не хотят ничем интересоваться, заявляя: «Мы верим в Библию». Верить в Библию – хорошее дело. Но Библия-то как раз и учит людей не создавать себе тех запретов, которые не установлены Господом. Я слышал резкую критику по адресу всемирно известного молодого пианиста Вана Клиберна. Какой он христианин, если в Москве играл для кремлевских вождей? Но это неправда. Он играл для русских людей. А если среди них присутствовал Хрущев, то это еще лучше. Критикам следовало бы помнить, как Библия повествует о Давиде. Своей музыкой он успокаивал и преображал сердце жестокого Саула. Музыка – дар Божий. Истинный христианин не может не восхищаться великими произведениями искусства. Все чудесное, прекрасное, радующее душу от Бога исходит. Послушайте, как говорит Библия: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». В мире, полном грехов и пороков, Бог избирает отдельных людей и дает им особые дары, таланты, озаряя их души возвышенными чувствами. Бог не ограничен в своих действиях и для осуществления своих планов и предначертаний может пользоваться верующими и неверующими людьми. То же самое можно сказать и о поэзии, прославляющей красоту Вселенной, творение Божье. Я не представляю себе христианина, который бы отвергал поэзию, зовущую к правде и справедливости. Бог наделяет людей разумом, мудростью и способностью, чтобы в этом славилось Его имя. Истинная жизнеутверждающая культура неразрывна с христианством. Случайный вопрос. Этот вопрос возник у меня случайно. Много раз я читал Евангелие и не задумывался над словами Христа, которые Он сказал ученикам, отправляя их на проповедь: «Никого на дороге не приветствуйте». Как же это? Идти на проповедь и никого не приветствовать? У восточных народов был обычай приветствовать на дороге не поклоном, не пожатием руки, а объятиями, целованием и другими церемониями, которые требовали много времени. 70 учеников, которых Христос отправляет на проповедь, должны были проповедовать как раз в тех городах, куда за ними шел Христос. Они должны были дорожить временем и не останавливаться для приветственных церемоний. Позднее, посылая учеников на проповедь Евангелия, Христос сказал им так: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Как видите, в этом случае Христос не сказал: «Никого не приветствуйте на дороге». Где мир? У меня есть вопрос такого порядка. Вот ангелы в рождественскую ночь возвестили пением на земле мир и в человеках благоволение. Теперь я хочу вас спросить, где этот мир на земле и где это благоволение человека? Все эти 2000 лет, как и раньше, люди грызутся, как животные, войны да войны. И благоволение человеков что-то не видно. Верно. На земле нет повсеместного мира и благоволения, и не будет до тысячелетнего царства. Но ангелы не ошиблись, когда возвестили пришествие в мир того, кто принес мир и благоволение в сердца людей, словами «Слава Вышних Богу! На земле мир и в человеках благоволение». С самого начала своего служения Христос говорил, что Он – свет миру и князь мира. Свет и мир сошли на землю в ту ночь в лице новорожденного Спасителя. И этот мир и благоволение к людям с тех пор вы найдете в сердцах истинных детей Божиих. Войны и вражда будут на земле, пока не будет скован дьявол, но ангелы в ту ночь говорили не только о будущем царстве, но и о том, что мир сошел на землю, и с ним благоволение в тех сердцах, в которых родится Христос. А таких за последние 2000 лет были миллиарды. И неполное Евангелие. Мне хочется выяснить несколько вопросов. Я думаю, мы должны знать и понимать Евангелие и принимать его единственным авторитетом в вопросе спасения и христианской жизни, а также нашего будущего в вечности. Но я уже не раз встречал людей, которые верят в Бога, верят, что Евангелие от Бога, считают себя спасенными, но в дополнение к Евангелию рассказывают и пишут о разных Божьих откровениях. Все это противоречит тому, что говорит Евангелие, особенно последние слова книги Откровения: «Если кто приложит что к словам книги сей, на того наложит Бог язвы». Люди же отнимают и прикладывают, и только такое Евангелие называют полным. Что значит полное и неполное Евангелие? Какое Евангелие вы называете полным? Ваш вопрос очень важный. В наше время растет число верующих людей, которых не удовлетворяет то, что написано и дано нам в Евангелии, а потому они обращаются к видениям, снам, чрезвычайным откровениям и к тому подобному, что, по сути дела, является дополнением к словам книги сей, как говорит Христос в Откровении Иоанну. Это очень и очень опасное положение, когда люди не удовлетворяются тем, что Бог уже открыл нам через Евангелие и послание апостолов. Их видения и откровения – не что иное, как их вымысел. Такие откровения и пророчества – не являются от Бога, а потому христианин должен быть очень осторожным и не выходить из рамок того, что Бог повелел написать и дать нам, как руководство для принятия спасения и христианской жизни. Очень легко уклониться от библейской истины, если допустить, что Бог на самом деле не все сказал в канонах Нового Завета, и что Бог продолжает давать откровения через людей сегодня, как бы дополняющие и расширяющие Евангелие. Вот это и есть не что иное, как фальшивое Евангелие. Слова Христа, обращенные к Своим последователям, должны быть руководством для нас сегодня. А Христос сказал так: «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник». О ком здесь идет речь? О тех, кому не хватает Евангелия, о тех, кто перелазит через его границы и создает свои религии и деноминации, основанные как будто бы на Евангелии, но в дополнение к Евангелию новые откровения, пророчества и видения. Такие Евангелия имели Иосиф Смит, основатель религии мормонов, Елена Вайт, основательница вероучения субботников, Руссель, основатель иеговистов, и многие-многие другие. Они не удовлетворились тем, что написано в Евангелии и в посланиях апостолов, но им будто бы удосужилось видеть особые сны, или, как они называют их, чрезвычайные откровения, и потом такие, о которых ничего не знали ученики и апостолы Иисуса Христа. Вот почему Писание много раз предупреждает верующих: «Берегитесь лжепророков». Христос называет их ворами и разбойниками. Вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Евангелие от Иоанна. Овцы Христа идут за истинным пастырем, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Слова Христа говорят о том, что в сети лжеучений уловляются главным образом нерожденные свыше и неутвержденные в истине христиане. Библия учит нас, что Бог направляет своих детей на истину и хранит своих детей от лжепророков, но в то же самое время Он предупреждает: «Берегитесь лжепророков». Если я знаю, что в лесу есть волки, не следует туда идти. Если волк не может нас умертвить, он все же может нас искалечить, ранить, нанести травму. Апостол Павел пишет: «Испытывайте духов, от Бога ли они?» Слава Богу, это делать нетрудно. Не нужно быть теологом, чтобы понять, увидеть и сделать вывод, от Бога то или иное явление или не от Бога. Дети Божии знают эталон веры, по которому надо сверяться. Евангелие Господа Иисуса Христа и учение апостолов, включенное в канон Нового Завета. Если Святое Писание не подтверждает то или иное откровение или видение, можно смело сказать, что это фальшивое, чуждое Евангелие. Оно может казаться особо духовным, увлекательным и как будто не противоречащим Евангелию Христа. Но мы должны сразу же поставить на проверку, говорит ли об этом Святое Писание или говорит об этом человек, выдавая свои слова за откровение свыше. Человеку свойственна любознательность. Каждому хочется подсмотреть, что делается в потустороннем мире. И вот появляются пророк или пророчица, утверждающие, что Бог открыл ему или ей особое откровение о том, что представляет собой рай или ад. И выходит так, что Бог забыл дать через Иисуса Христа или апостола описание подробностей, кто и как живет в потустороннем мире, а вот теперь, 2000 лет спустя, вспомнил об этом и дает дополнительные сведения, и притом одному пророку открывает одно, а другому другое, и каждый выдает свои видения, а может быть фантазии, за истину. А люди падки на сенсации, хватаются за эти так называемые откровения, как за истину. Появляются сторонники, последователи учения, которое не имеет никакого основания в Святом Писании. Если вы являетесь истинным верующим, что может быть для вас истинным и безоговорочным авторитетом? Только Библия и ничто иное. Мы не должны добавлять свои измышления к словам этой книги и не обрезать ее, обходя то, что, может быть, нам не нравится. Если кто-нибудь, беседуя с вами, заявляет, что он или она верит в Евангелие, но тут же указывает на другие источники, как бы расширяющие или дополняющие истину, знайте, что здесь вы имеете дело с фальшивым Евангелием. Мы имеем много примеров из жизни христианских общин, которые доверились лжепророкам вроде Джонса, отравившего сотни своих последователей в Южной Америке, и, уклонившись от учения Евангелия, нанесли своей душе великий урон. Все Божьи откровения относительно спасения и нашего будущего изложены в Евангелии, и добавлять к этому нечего. Если что-нибудь нам неизвестно, например, состояние отошедших к Господу душ после смерти, то это значит, что Бог не нашел нужным оповещать нам об этом, и потому даже такие апостолы, как Иоанн или апостол Павел, писали, что мы можем видеть все это как сквозь тусклое стекло, как бы гадательно. Почему? Потому что это невозможно объяснить на человеческом языке. «Не видел того глаз». И не слышало ухо, что Бог приготовил для любящих Его. Если Бог говорит, не добавляй к словам книги сей, а человек говорит, нет, Бог не закончил свои откровения людям и продолжает их давать через избранные свои сосуды, то это есть не что иное, как восстание против Бога, недоверие к Его Слову. Это значит, что Слово Божие не почитается окончательным авторитетом. Мы как раз теперь живем в такое время, когда люди как никогда раньше впадают в ереси. Основной мотив всех ересей заключается в том, что Бог как бы продолжает дополнять свое Евангелие через видения, откровения, иные незнакомые языки, пророчества и тому подобное, включая даже сны. Святое Писание говорит, что верующий живет верою, а не видениями и чудесами, а тем более не знамениями. Знамения и чудес искали фарисеи, но Христос сказал, что род прелюбодейный и неверный ищет знамений и чудес, но верующий верою жив будет». Библия стоит непоколебимо 2000 лет и не нуждается в дополнительных откровениях. Все вопросы христианской жизни не должны объясняться одним или двумя стихами, изолированными от всей Библии. Каждый вопрос должен рассматриваться со всех сторон, как он освещен в Библии в разных местах Святого Писания. Сатана часто облекается в одежду ангела света, и испытать его можно и нужно только Святым Писанием. Богатство Библии неизмеримо, и все, что нужно знать человеку, уже дано Богом. Искать какие-то особые откровения из каких-то других сомнительных источников – это значит огорчать Бога. Быть послушным не голосу свыше, который может быть и не от Бога, а быть послушным Слову Бога, уже записанному и данному нам. Только таким путем мы можем избежать роковых ошибок и падения. Часто то, что люди называют голосом свыше, является голосом снизу. Конечно, в Библии есть немало таких выражений и отдельных стихов, которые для нас все еще непостижимы. Здесь надо иметь в виду, что мы только люди, ограниченные в познании. Многое мы не можем объяснить, но должны принимать верой, памятуя, что Бог ошибок не делает. Вначале. Небо и земля сотворены Богом в первый день мироздания, а солнце, луна и звезды в четвертый день. Спрашивается, вокруг какого же солнца земля вращалась в первые три дня? Библия начинается знаменательными словами. Вначале сотворил Бог небо и землю. Значит, в начале это не первый день и, вероятно, не один день. В начале могло быть большим периодом и большой историей. От нас это сокрыто. В первый день мироздания Бог сказал: «Да будет свет», и стал свет. Какой это был свет? Библия не курс астрономии. Но из света первого дня Бог сотворил светила небесные в четвертый день. Почему нельзя предположить, что в начале земля вращалась вокруг светила первого дня? Бытие. Глава 1, стих 3. О пророках. Как только получу газету, первым долгом ищу вашу статью и прочитываю ее несколько раз. Так как вы отвечаете другим на вопросы, то ответьте и мне, кто такие дубравные пророки? Верите ли вы теперешним пророкам? Все дубравные пророки — лжепророки. Служители языческих богов, которым приносились жертвы в специально отведенных для этого дубравах. Царь Ахав и царь Манассия делали подобные дубравы. Третья книга царств. Но Бог воздвиг царя Осию, и он сжег эти дубравы. Особым почетом пользовались 400 дубравных пророков у Иезавили, жены Ахава. Божий пророк Илия показал всему народу на горе Кармил, что дубравные пророки обманывают народ, ведут его в заблуждение. Но есть вечный Бог, и Иегова имя ему. Он и только он может отвечать на молитвы, и только его вестники – настоящие пророки. В наше время, когда Божья воля о человеке уже изложена в Библии, пророками – могут быть названы те, кто поведает эту волю Божию другим людям, не знающим ее. И в наше время есть истинные вестники Божии, которые не умаляют и не добавляют к тому, что сказал Бог, помазанные Святым Духом, а есть лжевестники, лжепророки. Как их узнать? Истинные вестники никогда не противоречат Евангелию, потому что уже проповедано апостолами и Христом. Апостол Павел писал: «Если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, что уже записано в Евангелии, да будет анафема». Путь спасения и будущее мира – уже восвящены Богом и записаны в Библии. Бог, однако, может возвещать ближайшее будущее через своих избранных служителей. Как узнавать таких? Если то, что они говорят, не сбывается, значит, они самозванцы. В них говорит плоть, а не Дух Святой. О кремации. Интересно, как вы думаете о кремации? Я даже прихожу в ужас, когда некоторые люди безжалостно относятся к покойнику, когда его сжигают, а прах кладут в какую-то банку. Разве Бог не сказал человеку: «С земли ты взят, и в землю должен вернуться»? Нет. Бог сказал Адаму несколько иначе. «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо прах ты, и в прах возвратишься». Землю прахом назвать нельзя. Ваш вопрос один из неприятных, но, подчиняясь общему правилу, отвечу и вам. По-моему, для умершего нет разницы, когда его тело превратится в прах спустя год через гниение или сразу посредством кремации. Придет время, и Бог из праха возьмет наши тела и воскресит их, как написано: «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим». Откровение. Однако спокон веков покойников предавали земле. Все мужи Божии Ветхого Завета также были похоронены в земле. Кремация – человеческая выдумка. Это языческий обычай. Правильно ли это? В беседе «Муж и жена» вы проповедуете: «Плодитесь и размножайтесь». Так сказал Бог евреям, когда земля была еще пуста, чтобы они скорее заселили землю. Теперь же, когда на земле живет больше 5 биллионов людей, а дети Китая, Индии, Африки голодают, надо проповедовать контроль деторождения. Это будет правильно. Мои беседы не проповедуют «плодитесь и размножайтесь», а «покайтесь, и докрестится каждый из вас». Вопроса деторождения я коснулся попутно, потому что он один из главных в семейной жизни. Рождение детей приносит благословение. Бог сказал об этом не евреям, а первому человеку, Адаму. Бог обещает верующим в Него благословлять рождение детей. Писание говорит: «Вот наследие от Господа, дети – награда от Него». Даруя детей, Бог дает им одежду и пищу по молитвам родителей. Родительская любовь к детям наглядно показывает нам любовь Небесного Отца к людям. Дети учат нас терпению, мудрости, вере и святой жизни. Бездетность – несчастье, достойное сожаления, а умышленное избавление от плода через аборт – детоубийство, величайший грех. В Китае, Индии и Африке дети голодают не от перенаселенности, а от отсутствия справедливых общественных и социальных законов, проще – от отсутствия порядка. Япония, Голландия, Германия – густонаселенные страны, но хлеба и одежды хватает там для всех. Хорошей земли хватит для всего населения, предусмотренного Богом. Неисчерпаемые источники жизненных ресурсов таят в себе солнце, океаны, пустыни, непроходимые леса. Главное, чтобы человек научился доверяться Богу, жить по Евангелию справедливо, и дети будут для него не проклятием, а благословением, как и сказал Творец. С чего начать? Сотни лет на страницах научных книг продолжается дискуссия по поводу времени, места и конкретных путей происхождения человека. Антропологи говорят одно, медики другое, биологи третье, археологи четвертое, и все по-разному. И также о происхождении Земли. Я знаю, ваш ответ будет в одном слове – Бог. Но ведь принять это на веру может не каждый. С чего должен начинать неверующий, чтобы прийти к правильному выводу и поверить Библии? Друг, прежде всего, призовите на помощь логику. Все имеет свою причину. Например, идет дождь. Почему? Для чего? Каким образом? Мы знаем, ветер нагнал облака, а в облаках от испарения земли оказалось много тяжелых паров, и они падают на землю в виде дождя, а зимой в виде снега. Вот идет электропоезд. Почему? Его направляет машинист. Поезд соединен с источником тока, сам поезд не пойдет. Мог ли паровоз появиться сам собою? Конечно, нет. Только разумный человек мог создать паровоз и заставить его бежать по рельсам. Только разумный человек может делать, создавать, управлять. Итак, во всем, что мы видим, ничто в мире не делается само собою. Нужен ум человека, его воля, желание, знание, опыт. Вы вправе спросить, откуда же земля и на ней человек? Человек не создал землю. И мертвая земля не могла создать живого человека. Атеисты говорят, Земля произошла от Солнца. И это они, конечно, принимают на веру. Большая у них вера. А Солнце откуда произошло? А звезды? Ведь сами-то они не могли появиться. Для творческого акта нужен ум. Кто-то умнее человека мог сотворить то, что выше человеческих возможностей. Вот того, кто создал человека и все, что нас окружает, мы, верующие, называем Богом. Он создал все видимое и невидимое. Мы верим, что мир имел свое начало. Бог – безначальный, Он творец и создатель, Он вседержитель. Бог есть Дух, творящий и созидающий. Бог не только создал мир, но и дал ему время, а потому Бог вне времени и пространства. Бог вездесущ. Где обитает Бог? Везде. В познании Бога и Его любви человеку помогает Слово Божие, Библия. Бог создал наш мир своим словом, мыслью, идеей. Все создано во Христе и для Христа. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Евангелие от Иоанна. Разумеется, в равной мере Бог мог бы и уничтожить мир одним словом. Но планы Божии, как открывает нам Библия, иные. Бог создал человека, а потом его, впавшего в грех, искупил смертью Иисуса Христа, распятого за преступления людей на Голгофе, и воскресшего, чтобы таким образом создать семью детей Божиих, познавших Его любовь для вечной радости. Гнев Божий. Много раз я встречал в Библии такие слова: «И разгневался Бог, гнев Божий пребывает на нем, грешнике». Я понимаю, что Бог ненавидит зло, ненавидит грех, но почему Богу присущ гнев? Ведь гнев – это греховное чувство. Вы говорите, что понимаете, что Бог ненавидит грех, ненавидит зло, и чувство ненависти в Боге нас не смущает, а чувство гнева почему-то смущает. Чувство гнева и ненависти у Бога по отношению ко злу – это выражение неприемлемости, взаимоисключения добра и зла, света и тьмы. Бог абсолютно свят и живет в неприступном свете, и всякий грех, то есть всякое беззаконие и нарушение его святых принципов, идет вразрез с его природой. Свет проявляет нетерпимость по отношению к тьме. Они не могут уживаться на одной территории. Бог не приемлет зла и греха. Он создал человека для общения с собою, и нарушившие этот план непослушание человека заставило Бога отвернуться от впавших в грех людей до тех пор, пока они не примут его план восстановления правильных отношений с ним. Жить не под гневом Божиим может только тот, кто принял условия удовлетворения его абсолютной святости, то есть жертву распятого за него на Голгофе Сына Божьего Иисуса Христа. Гнев Божий всегда будет на грехе и его родоначальнике дьяволе. И если грех живет в человеке, справедливый гнев Божий пребывает на таком человеке. Но Бог тут же предлагает метод исправления положения. Его любовь к человеку больше гнева. «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив». Не до конца гневается и не вовек негодует. Один или тысяча. Я слышала не один раз объяснение, что дни творения, о которых говорит Библия на первых страницах, означают тысячелетия, а может и больше. А я всегда верила, так как написано, что день творения – обыкновенный день. Как вы объясните этот вопрос? Написано ведь, что у Бога один день как тысяча лет. Эволюционисты и некоторые теологи понимают дни творения не как обыкновенные дни, а как целые эпохи. Если мы верим в Бога как всемогущего Творца, то нет и не может быть никакой трудности принять свидетельство Божие, как написано: «И был вечер, и было утро, день один». Обратите внимание хотя бы на то, что растительный мир был создан Богом на третий день. Солнце же и все светила на тверди небесной были созданы в четвертый день. Если допустить, что дни творения были многими тысячелетиями, то здесь сразу же возникает вопрос, как мог существовать растительный мир без солнца многие тысячелетия? К тому же все насекомые, без которых невозможно опыление растений, были созданы Богом в шестой день. Если Библия говорит «был вечер и было утро, день первый, второй, третий» и так далее, то надо принять верою так, как написано. День есть день, а тысячелетие – тысячелетие. Писание говорит, что у Бога один день как тысячи лет. Но ведь не написано, что у Бога один день равен тысячи лет. Слово «как» не означает равенство, а только форму сравнения. Другими словами, у Бога может быть один день и миллионом лет, но это не имеет никакого отношения к дням творения. У Бога нет времени. Бог вне времени. Время создано для нас. По Писанию ли это? Вы извините, что я об этом пишу вам лично. Я имею ваши книги вопросов и ответов, и я согласен с ответами, но теперь у меня к вам такой вопрос. Наша церковь имеет преломление хлеба каждое воскресенье в воспоминание о смерти Господа. И это по Писанию. И я очень удивлен, что в вашей церкви эта заповедь исполняется только раз в месяц. Значит, не по Писанию. Что вы на это ответите? Ваша церковь делает очень хорошо, вспоминая о смерти Господа каждое воскресенье. Но когда вы пишете, что совершение преломления хлеба каждое воскресенье по Писанию, а раз в месяц не по Писанию, это неверно. Совершая вечерю с учениками, Христос сказал: «Сие творите в мое воспоминание, когда только будете пить из чаши сей». Как видите, здесь не сказано «творите раз в неделю» или «раз в месяц» или «каждый день». Если вы берете примером первоапостольскую церковь, то на основании второй главы Деяний апостолов вам следовало бы делать преломление каждый день или, по крайней мере, на каждом собрании. На том же месте Писания сказано: «И было у них все общее». Следуя букве Писания, членам вашей церкви тоже следовало бы принести все к ногам пресвитеров и иметь все общее. Этот обычай не устоял. Лишь то, что Божье, вечно устоит. Если вы спросите, как же все-таки по Писанию совершать преломление, раз в месяц или раз в неделю, я отвечу: так, как церковь найдет нужным. Но главное, чтобы было от сердца, всей душой.